Глава 1. Уважайте мужчину, за которого вы вышли замуж. Уважайте мужчину, и он горы свернет. Джеймс Хауэлл, 1659 год. Уважайте мужчину, за которого вы вышли замуж. Слушайте его. Не критикуйте. Не оскорбляйте. Не смейтесь и не высмеивайте его. Даже если вы с ним не согласны, не принижайте его идей. Если вы сказали что-то неуважительное или неуважительно поступили, извинитесь за это прискорбное происшествие. Примите реакцию мужа без замечаний. Следите за своим желанием критиковать и делать негативные замечания. В семейной жизни, как и в природе, вода стремится к одному уровню. Мы выходим замуж за мужчин, которые нам подходят. Нет в природе озера с неровной поверхностью. Точно так же не существует пар, которые не подходили бы друг другу идеально, честное слово. Это означает, что уважение к мужу — форма самоуважения. Таким образом, вы подтверждаете, что сделали мудрый и правильный выбор. Вышли замуж за мужчину, который заслуживает вашей любви и уважения. Если же вы относитесь к мужу так, словно он ниже вас, то тем самым показываете, что сделали неверный выбор. Я долгие годы втайне именно так и считала, но ошибалась. Просто это заблуждение позволяло мне винить мужа во всем, что в нашей семейной жизни шло неправильно. Возможно, вы поступаете так же. Муж Карен управлял крупной корпорацией, и его доход исчислялся шестизначными цифрами. За несколько дней до своего дня рождения он положил жене на стол записку о том, какой подарок хотел бы от нее получить. В записке было только одно слово. Уважение. Такие разговоры в разной форме идут в самых разных домах во всех уголках мира. Мужчины страстно желают заслужить уважение жен. Это лучший подарок, какой мы можем сделать нашим мужьям. Если вы не считаете, что муж заслуживает вашего уважения, спросите себя, что же заставило вас выйти за него замуж. В то время вы доверяли этому мужчине и восхищались им. Скорее всего, с тех пор он мало изменился. Следовательно, он и сейчас достоин вашего восхищения. Уважайте его выбор носков и акций. Что же означает уважение к партнеру? Что вы должны принимать его выбор в большом и малом, даже если не согласны с ним. Уважайте его выбор носков и акций, еды и друзей, произведений искусства и отношения к жизни. Слушайте его и уважительно относитесь к его идеям и предложениям, касаются ли они семьи или работы. Это не означает, что вы должны делать тот же выбор. Просто принимайте выбор, сделанный им. Уважая мужа, вы относитесь к нему как к разумному взрослому человеку, а не как к безответственному ребенку. Говорите тоном спокойной женщины, а не взвинченной мегеры. Вы не должны оскорблять мужа. Например, когда вы указываете, как он должен загружать посуду в посудомоечную машину, вы его оскорбляете. Ведь ваши инструкции означают: «Неужели ты не способен справиться даже с таким простым делом?» Естественно, подобные замечания не способствуют близости. Уважение требует, чтобы вы не поправляли мужа, подсказывая ему дорогу, даже если он сворачивает не туда. Неважно, что делает ваш муж. Вы не должны учить, поправлять или критиковать его. В этом и заключается суть капитулировавшей жены. Уважение порождает близость. Как же уважение влияет на близость? Когда муж уверен в вашем высоком мнении о нем, ему не нужно сомневаться в себе или напрягаться, ожидая от вас удара. Зная, что вы всегда на его стороне, он может расслабиться и быть собой, спокойно воспринимать себя таким, каков он есть. Важнее всего, что он чувствует себя в безопасности. Это позволит ему делиться с вами своими самыми сокровенными мыслями. А это и есть настоящая близость. Он может рассказать, какие ценности хочет привить детям, какой видит вашу старость, как в детстве он потерял любимую собаку, как мечтал жить на ранчо, полететь на Луну или пристроить к дому второй этаж. Близость — это теплые, доверительные разговоры, порой глупые, порой очень серьезные. Он не стал бы говорить так ни с кем другим в этом мире. Содержание этих разговоров не так важно, как то, что они соединяют вас духовно. Но как проложить путь к этим нежным разговорам, если у вас их давно уже не было? Как научиться проявлять уважение, если вы привыкли вести себя с мужем как мать с непослушным сыном? Вы уже многое осознали, начав слушать эту аудиокнигу. Прекрасное начало. В этой главе я расскажу, как выглядит и ощущается неуважение, чтобы вы начали замечать его в себе. Умение распознавать неуважение помогло мне сосредоточиться на главной цели — начать уважать своего мужа. Я прошла длинный путь, но сумела построить те самые близкие отношения, о которых всегда мечтала. Дорожите своим достоинством. Постоянно проявляя неуважение к выбору мужа, вы словно колите его маленькими булавочками. Представьте, каково это — жить с дикобразом. Представили? Вот именно так он себя и чувствует. Но и быть дикобразом — не самая большая радость в жизни. Вы замечаете, что любимый человек старается не приближаться к вам. Уж больно вы колючие. Втяните иглы и начните относиться к нему с уважением. Это самый большой подарок для любого мужчины. Кроме того, такое поведение сразу же повысит ваше самоуважение. Вместо неприходящей досады от бесконечных ссор и нудных нравоучений, вы узнаете радость позитивной, уверенной в себе зрелой женщины. Вас больше не будет мучить мысль о том, что вы превращаетесь в собственную мать в самые плохие моменты ее жизни. Вы ведь сами не уважали ее, когда она командовала всеми вокруг. И не можете уважать себя, когда ведете себя точно так же. Помню, какой непривлекательной и гадкой я выглядела в собственных глазах, когда начинала кричать и устраивать истерики. В разгар скандала мне казалось, что я говорю правильные вещи, но с каждым резким словом, вылетавшим из моего рта, мое самоуважение падало. Позже я страшно ругала себя за несдержанность. Насколько бы правой я себя не чувствовала, когда кричала на мужа, потом мне все равно было плохо. Теперь я отношусь к мужу с уважением. Не только для того, чтобы сделать наши отношения по-настоящему близкими, но и ради сохранения собственного достоинства. Я не забыла те похмелья после наших ссор. Синдром «я просто пытаюсь помочь». Многие из нас бессознательно повторяют про себя: «Я знаю лучше, чем он. Я помогу ему поступить правильно». Эта фоновая музыка быстро развивает в нас ощущение собственного превосходства. Мы считаем, что вправе объяснять мужьям, как надо пылесосить ковры, разговаривать с детьми и договариваться с коллегами. При этом мы постоянно твердим себе, что просто помогаем. К К сожалению, то, что жена считает помощью, для мужа означает контроль. Каждое замечание о том, как и что нужно делать, — кинжал неуважения. Нашу щедрую помощь никто не ценит, и мы начинаем обижаться. Мы так привыкаем поправлять наших мужей, что не замечаем резкости своих реплик. Такие слова могла бы произнести типичная домашняя пила, а не истинно любящая женщина, какой мы себя считаем. Мы часто видим глупых женщин рядом с умными мужчинами. Но вряд ли вам доводилось видеть умную женщину рядом с глупым мужчиной. Эрика Йонг. Комплекс матери. Если вы чувствуете себя единственным взрослым человеком в семье, подумайте вот о чем. Ваш муж вполне успешно справляется с общением и решением проблем у себя на работе. Естественно, приходя домой, он не теряет своих навыков. Так почему же он не ведет себя так и дома? Когда нам кажется, что вместо мужа у нас еще один ребенок, все дело в том, что мы сами относимся к нашим мужьям как к детям, а не как ко взрослым и способным мужчинам. Когда я поправляю, критикую или диктую мужу, что делать, я автоматически становлюсь для него матерью, а не любовницей. Я могу испытывать удовлетворение от своей правоты и от того, что все будет сделано по-моему. Но видеть в муже беспомощного маленького мальчика очень неприятно. Да и ему не хочется близости с женщиной, которая напоминает ему мать. Муж вам может этого и не сказать, но почувствует обязательно. Муж не скажет, что ваши постоянные придирки и советы его унижают, что ваш тон вызывает в нем те же чувства, что и в детстве, когда он подростком мечтал забиться куда-нибудь в угол, где его никто не потревожит. И уж точно он не скажет, что вы для него столь же сексуально непривлекательны, как и его мать. Между вами начнется холодная война. Когда вы даете мужу понять, что не считаете его способным принимать правильные решения, он возвращается к детскому поведению и в определенном смысле сдается. Он понимает, что никогда не будет соответствовать вашим стандартам. Он может даже подсознательно с вами согласиться и полностью устраниться от любой деятельности. Разве можно его в этом винить? Чувствуя неуважение, мужчины уходят в себя. До того, как я сдалась, мой муж очень много смотрел телевизор. Ваши мужья могут играть в гольф, задерживаться на работе или часами торчать в гараже, ремонтируя старые машины. Все эти занятия привлекают их больше, чем общение с вами. Конечно, можно ощутить определенное удовлетворение, высказав мужу все, что вы на самом деле думаете. Но у этого удовлетворения высокая цена. Вы отдаляетесь от мужа, окружая себя пузырем одиночества. Когда вы относитесь к мужу с уважением, ему хочется больше времени проводить рядом с вами, больше с вами разговаривать, делиться сокровенным и страстно заниматься любовью. Не вредно напомнить ему и себе, за какого умного и способного мужчину вы вышли замуж. Есть только один тип мужей, который хуже мужа, не замечающего, что вы готовите и что носите. Это муж, который всегда замечает, что вы готовите и во что вы одеты. Сандра Литов. Средства для прекращения холодной войны. Если вы похожи на меня, то наверняка были готовы с большим уважением относиться к своему мужу. Но только если бы он стал более ответственным человеком. Проблема в том, что вы никогда не сможете оценить уровень его ответственности, если не дадите ему эту ответственность проявить. Возможно, вы забыли о необходимости уважать своего партнера и доверять ему, потому что привыкли командовать на работе. Эта привычка стала для вас второй натурой, от которой и дома отказаться не получается. Может быть, вашу веру в него поколебало небольшое ДТП, когда он въехал сзади в другую машину. И с тех пор вы считаете необходимым давать ему советы во время вождения. А возможно, вы с разочарованием узнали, что он не покрывает вовремя задолженность по кредитной карте и платит проценты, хотя это кажется вам бессмысленным. Каковы бы ни были причины вашего раздражения поведением мужа, а они действительно могут быть весьма основательными, ваши слова его оскорбляют, и за это приходится расплачиваться потерей близости. Что для вас важнее? Бдительно следить за всем происходящим или наслаждаться теплотой истинной близости? Выбор за вами. Приняв решение относиться к мужу с уважением, вы совершаете крутой поворот к трансформации своего брака. По новой дороге придется двигаться по новым правилам. Этот процесс можно сравнить с обучением вождению автомобиля. Вам нужно следовать правилам дорожного движения, останавливаться на красный свет и включать поворотники. Это необходимо, чтобы на дороге царил порядок. Если же вы будете останавливаться на красный свет только когда вам захочется, катастрофа неизбежна. То же самое относится и к вашему браку. Вы должны следовать установленным правилам в любой ситуации. Только так можно избежать конфликтов. Когда вы чувствуете, что муж ведет себя незрело или упрямо, прикусить язык бывает очень трудно. В такой момент напомните себе, что вы движетесь по очень важной дороге. Конечно, легко поругаться с мужем, но постарайтесь найти в себе силы быть щедрой. Вы можете это сделать. Вспомните моменты, когда муж проявлял заботу, вдумчивость, смелость и готовность к самопожертвованию. Вспоминайте их всегда, чтобы преодолеть соблазн критики. Поскольку я не могу контролировать мужа, я контролирую только себя, то если я не возьму себя в руки, плохо будет нам обоим. Мы оба не обретем истинной близости. Если же я справлюсь с собой, то это пойдет на пользу всем, и мои шансы обрести близость вырастут. Проглатывание слов никогда еще не вызывало у меня несварения. Уинстон Черчилль. Проглотив слова, несварение не заработаешь. Мы все иногда проскакиваем на красный свет. Так и в семейной жизни порой проскальзывают нотки неуважения. Люди несовершенны. Но поняв, что вы допустили промашку, постарайтесь сразу же извиниться. Учась уважению к мужу, очень важно ловить себя на промахах и показывать, что вы о них сожалеете. Поначалу вам наверняка придется извиняться очень часто. Каждый раз, когда вы закатываете глаза, услышав о его новой идее, делаете непрошенное замечание относительно его одежды или учите его, что сказать по телефону. Извинения раздражают нас, но они очень важны, потому что тем самым вы даете понять мужу, что уважаете его. Даже если вы на самом деле не сожалеете о сказанном, постарайтесь извиняться каждый раз, когда говорили критическим или начальственным тоном, пилили мужа или отпускали унизительные замечания. Сперва ваши извинения будут звучать странно, даже неискренне. И все же я настаиваю, чтобы вы сделали этот шаг и вели себя так, словно действительно уважаете мужа. Это очень полезное упражнение, потому что оно переключает вас с того, что вы не цените в нем, на то, что вызывает ваше восхищение. А потом ваше уважение станет искренним. Обязательно уточняйте, за что вы извиняетесь. Например, можно сказать: «Извини меня, что я неуважительно отозвалась о том, как ты помогал Тейлор делать уроки». Дайте мужу возможность ответить. После этого вам наверняка захочется снова высказаться по поводу той же ситуации. Не делайте этого. Вам захочется растянуть разговор, добавив: «Тебе нужно быть терпеливее, когда ты занимаешься с 6-летней девочкой». Но знаете, что тогда произойдет? Вы снова проявите неуважение. И потом вам придется опять извиняться. То есть вы окажетесь в той же ситуации, что и в начале разговора. Очень важно выслушать реакцию мужа на ваши извинения и продемонстрировать, что вы действительно его услышали. Иногда я повторяю его слова. Вы можете добавить: «Да, я действительно об этом сожалею», но ни в коем случае не затрагивайте основную тему. В некоторых случаях, чтобы промолчать, нужно просто заклеить себе рот. Но это невысокая цена за достигнутый результат. Когда я предложила Эмили извиняться за проявление неуважения к мужу, она со мной не согласилась. Он вешал новый светильник на кухне, и все его действия страшно раздражали жену. «Он все делал неправильно», — объясняла она мне. «Он встал на слишком низкий стул и поставил ногу на новый кухонный стол, который мы только что покрыли лаком. Ему нужно было всего лишь сходить в гараж и взять стремянку. Из-за своей лени он мог испортить наш новый стол. За что, спрашивается, я должна извиняться?» Эмили по-своему права. Но, критикуя Тима, да еще снисходительным тоном, она лишь испортила себе субботу. Тим отказался брать стремянку, потому что не хотел, чтобы им командовали. Любви к жене эти указания ему тоже не прибавили. Неудивительно, что потом ему не хотелось смеяться, вести долгие разговоры или уютно устроиться в обнимку с ней на диване. А ведь такие мелочи очень укрепляют близость. Я посоветовала Эмили извиниться за свое неуважительное поведение. Она рассказывала мне, как неловко чувствовала себя, когда произносила эти ужасные слова. «Прости, что я проявила неуважение к тебе, когда ты вешал светильник». Но тон Эмили не имел никакого значения. Муж нежно улыбнулся и ответил: «Как мне нравится, когда ты такая». Муж Кэти повесил половичок сушиться, прибив его гвоздями. «Теперь в моем половичке дырки!» — жаловалась мне Кэти. «И вы говорите, что я не имею права даже высказать свое мнение об этом?» Но уважительного способа сказать мужу, что он совершил большую глупость, по вашему мнению, не существует. Поэтому капитулировавшая жена просто ничего не говорит. Она вспоминает, что этот мужчина много работает, чтобы содержать семью. Приносит ей стакан воды, играет с ребенком, чтобы она могла понежиться в ванне с пеной, и часто ее смешит. На этом фоне пара дырочек в коврике — сущая мелочь. Колет попала в аналогичную ситуацию, когда муж случайно выбросил одну из любимых игрушек ее малыша. «Мне пришлось расплачиваться за его промах», — рассказала она мне. «Сын устроил настоящую истерику, а муж был на работе. Я была так зла на него, я бы его просто убила». Но муж, которого ей хотелось убить, обладал и хорошими качествами. Он согласился воспитывать ребенка в ее вере, а не в своей. Старательно пытался наладить отношения с ее родными и много работал, чтобы она могла сидеть дома с малышом. Здраво поразмыслив, Колет поняла, что не стоит устраивать скандала из-за выброшенной игрушки, а лучше выплеснуть свое недовольство в разговоре с подругами. В результате они с мужем не поссорились в тот вечер и не дулись друг на друга ночью. И знаете, чего им еще удалось избежать? Несостоявшаяся ссора не напугала ребенка. Он не плакал и спокойно спал всю ночь рядом с матерью. Так что воздержаться от критики — не такая уж большая жертва с вашей стороны. Поначалу я никак не могла научиться относиться к мужу с уважением, потому что была абсолютно убеждена в своем превосходстве. Но первые же усилия принесли такие плоды, что новое поведение быстро вошло в привычку. Я обрела достоинство и уважение к себе, а также семейную гармонию, истинную близость и мужа, который меня обожает. Знакомые женщины, которые тоже решили измениться, обнаружили, что этот прием работает и для них. Если мы смогли это сделать, то и вы тоже справитесь. И муж будет обожать вас за это.